всем плевать вообще на все. Придумай себе паранойю. Чувствуешь, как подкрадывается паранойя? Считаешь, начальник тобой недоволен, потому что ты неудачно пошутила в офисе? Ты спросила, как у него дела? Он ответил: «Устал». А ты парировала: «Ну да, заметно». Уф! У тебя в голове данная фраза прозвучала смешно. Но как только ты произнесла ее вслух, тебе захотелось поймать слова в воздухе и засунуть обратно себе в глотку. Ты ругаешь себя, мечтаешь отмотать время вспять и ответить остроумнее или хотя бы тактичнее. Ты боишься, что прекрасная женщина, к которой ты чуть не устроилась работать, втайне тебя ненавидит, потому что в последнюю минуту ты отказалась от ее предложения? Да, вы помирились по электронной почте, но, может, ты все еще боишься встретиться с ней на вечеринке даже 2 года спустя? А от работы? Ты отказалась, потому что действительно посчитала ее какой-то не такой и даже оказалась права, ведь компания разорилась через несколько месяцев. Ты все еще боишься, что кого-то подвела? Ты волнуешься, что не купила парню брата твоей лучшей подруги достаточно дорогой презент на день рождения? Ты подарила ему действительно хорошую и продуманную вещь, хотя, если честно, плоховато его знаешь. Но был ли подарок достаточно ценен? Или подобное случается только со мной? Раньше я маялась от сильнейшей паранойи, веря, что в принципе не нравлюсь людям. Или, как минимум, думала я, они все меня осуждают. Я считала, что каждый встречный сразу относит меня к категориям от «так себе до никакой» и без конца сходила с ума от чужих комментариев, постоянно проигрывала в голове самые будничные разговоры и мучила себя мыслями о том, что где-то накосячила. Когда учитель в школе делал мне замечание за поздно сданную домашнюю работу, я воспринимала это как личную нападку. Наверное, училка меня ненавидит. Если красавчик-хипстер из Нью-Йорка косо смотрел на меня в колледже, я думала, он считает мой наряд стрёмным, а меня — недостойной его компании. Начав работать, к любой критике я относилась как к намеку на личную несостоятельность и предполагала, что вышестоящий человек теперь меня презирает. Вместо слов «я говорю так только потому, что забочусь о тебе и о твоем росте», я слышала только «ты отстой и больше мне не нравишься». Чтобы избавиться от повсеместного осуждения, я изо всех сил старалась не давать повода для критики. Я думала, что достаточно поработав, смогу контролировать восприятие меня окружающими. Я всегда была любимицей учителей. Выполняла все-все-все дополнительные задания. Не уходила на перемены. Я заявилась на протест, про который мне рассказала временная учительница биологии, хотя вообще не понимала, против чего он. Возможно, против химчистки. Такое бывает. На работе я всегда пыталась прыгнуть выше головы, да так, что другим приходилось худо. А оно мне действительно требовалось. Быть самой активной, общительной, работящей, отвечать на все электронные письма как можно быстрее, приходить на все встречи с новыми инновационными идеями, которые я всесторонне прорабатывала, хотя никто меня об этом не просил. Не только отжечь своей презентацией, но и удивить присутствующих печеньками из лучшей пекарни в городе. Стоило ли мне относиться к абсолютно каждому проекту как к декларации моей человеческой ценности? Кому именно я пыталась что-то доказать? Очень утомительно, а главное, невозможно управлять суждениями других людей. Я не могла бесконечно поддерживать такой темп, и, конечно, стремление всем угодить часто выходило мне боком. На работе люди принимали мой энтузиазм за попытку подсидеть или обойти их. Некоторые считали, что я притворяюсь, создаю видимость, ведь на самом деле нельзя... ведь на самом деле нельзя настолько сильно интересоваться своими проектами. Я казалась им подозрительной, хотя всего лишь отчаянно желала их одобрения. Невозможно управлять восприятием других людей. И чем больше стараешься, тем сильнее рискуешь потерять самоуважение и оттолкнуть окружающих. Я десятилетиями загоняла себя в надежде, что другие меня оценят, пока не узнала основополагающую истину, которой теперь хочу поделиться с тобой. Всем плевать. Никому нет до тебя дела. Люди не изучают все твои решения, не обсуждают каждый твой шаг, потому что слишком озабочены собой. Они сосредоточены на собственной жизни и проблемах. Я тебя очень люблю, но никто вообще не думает о тебе прямо сейчас. Давай докажу. Разве ты сама прямо сейчас вспоминаешь обо всех своих друзьях по порядку, анализируя каждое их действие? Ты злишься на приятеля, который отменил совместный ужин на прошлой неделе? Или ты прикидываешь, что заказать на Амазоне? Я вот хочу новый органический гель для стирки и мегаупаковку туалетной бумаги, чтобы она больше не закончилась у меня. Никогда. Ты сейчас думаешь о коллеге? Как она нервничала на важной презентации? Ты хихикаешь над тем, как было неловко, когда она повторила одно и то же два раза? Или данный момент показался тебе милым и забавным? Потому что ты знаешь, насколько сильно она переживала за проект. Или вообще ты тут же об этом забыла? Мы слишком много думаем о том, что другие люди думают о нас, хотя на самом деле другие люди обычно о нас вообще не думают. Они по уши погрязли в собственной жизни. А когда они действительно думают о нас, скорее всего, это что-то хорошее. По крайней мере, я стараюсь всегда так предполагать. Я придумала себе паранойю. Убежденность в том, что окружающие втайне желают мне добра. Это состояние противоположное паранойе. Когда я прихожу на вечеринку, где полно незнакомых людей, я предполагаю, что тут же понравлюсь всем присутствующим. Встречаясь с новыми людьми, я говорю себе: «Все в этой комнате тайно меня обожают». Я представляю, что высокий парень в камуфляжной куртке – участник большого заговора в поддержку меня. Он рад, что я познакомилась с ним и заинтересованно его слушала. Тем же самым я отвечаю всем новым людям. Я убеждена, они крутые и заслуживают моего времени и любезности, пока не будет доказано обратное. Паранойя – потрясающий инструмент для создания более радостной жизни. Она работает. Приняв на веру факт, что ты прекрасна и все тебя любят, ты становишься магнитом, который притягивает на свою орбиту довольных собой людей. Есть что-то очень привлекательное в человеке, который не только считает себя безоговорочно ценным, но и транслирует свою энергию обратно в мир. Есть что-то очень привлекательное в человеке, который не пытается ничего доказать. И на паранойю требуется намного меньше энергии, чем на паранойю. Но речь совсем не об эгоизме. Подобное не значит считать себя лучше других. Фу, гадость. Нет, ты не лучше других. Но при этом не хуже. Приучи себя думать, что ты не менее хороша, чем стоящая напротив элегантная дама в сверкающем русалочьем платье, имеющая дипломы отовсюду и друзей во всех классных местах. О, Господи, это же Амаль Клуни! О, да, определенно она. И ты, подруга, настолько же хороша. Ты точно так же хороша, как Амаль Клуни, а она очень хороша. Ты настолько же ценна и умна, и заслуживаешь уважения. Так почему бы не подойти поздороваться? Попробуй. На этой неделе представляй, что ты всем нравишься. Когда заходишь в комнату, думай: «Все присутствующие ценят меня». А когда беседуешь с незнакомцем, Этот человек прямо сейчас желает мне добра. Испытай инструмент на том, кому ты, по твоему мнению, не нравишься. Пообщайся с коллегой, который, как тебе кажется, недолюбливает тебя, говоря себе: «Я правда нравлюсь этому человеку». Все, что в его поведении намекает на обратное, — отражение его самого, а не меня. Возможно, он не уверен в себе или еще не научился себя любить. Всего ему хорошего. И смотри, как тот, кто раньше тебя бесил, становится еще одним твоим фанатом. Испытай паранойю и попробуй доказать мне, что она не сработала. И не жди подходящего момента, потому что иначе он никогда не наступит. А я хочу все-таки встретиться с тобой поскорее.